«Будто так худо!» — пробормотал изумленный мельник. «Да, Василий Дмитриевич, худо. Пришли бы вы ко мне деньками двумя пораньше, и ничего бы, как рукой бы снял. А теперь у вас воспаление, вон что. Того и гляди, Антонов огонь сделается». «Да быть не может, капитан Тимофеич, уж я вам говорю». «Да как же это?» — фельдшер пожал плечами. «И умирать мне из-за этакой дряни? Этого я не говорю, а только оставайтесь здесь». Мужик подумал-подумал, посмотрел на пол, потом на нас взглянул, почесал в затылке да за шапку. «Куда же вы, Василий Дмитриевич?» «Куда? Вестимо куда? Домой, коли плохо. Распорядиться следует, коли так». «Да вы себе беды наделаете, Василий Дмитриевич, помилуйте. Я и так удивляюсь, как вы доехали. Останьтесь». «Нет, брат капитан Тимофеич, уж умирать, так дома умирать. А то что ж я здесь умру? У меня дома и Господь знает, что приключится». «Еще неизвестно, Василий Дмитриевич, как дело-то пойдет. Конечно, опасно, очень опасно, спору нет. Да от того-то и следует вам остаться». Мужик головой покачал. «Нет, капитан Тимофеич, не останусь». «А лекарствица разве пропишите?» «Лекарство одно не поможет». «Не останусь, говорят». «Ну, как хочешь, чур потом не пенять». Фельдшер вырвал страничку из альбома и, прописав рецепт, посоветовал, что еще делать. Мужик взял бумажку, дал капитону полтинник, вышел из комнаты и сел на телегу. «Ну, прощайте, капитан Тимофеич, не поминайте лихом, да сироток не забывайте, коли что. Эй, останься, Василий!» Мужик только головой тряхнул, ударил вожжой по лошади и съехал со двора. Я вышел на улицу и поглядел ему вслед. Дорога была грязная и ухабистая. Мельник ехал осторожно, не торопясь, ловко правил лошадью и со встречными раскланивался. На четвертый день он умер. Вообще удивительно умирают русские люди. Много покойников приходит мне теперь на память. Вспоминаю я тебя, старинный мой приятель, недоучившийся студент Авенир Сорокаумов. Прекрасный, благороднейший человек. Вижу снова твое чахоточное зеленоватое лицо, твои жидкие русые волосики, твою кроткую улыбку, твой восторженный взгляд, твои длинные члены. Слышу твой слабый, ласковый голос. Жил ты у великороссийского помещика Гура Крупянникова, учил его детей Фофу и Зёзю русской грамоте, географии и истории. Терпеливо сносил тяжелые шутки самого Гура, грубые любезности дворецкого, пошлые шалости злых мальчишек, не без горькой улыбки, но и без ропота исполнял прихотливые требования скучающей барыни. Зато бывало, как ты отдыхал, как ты блаженствовал вечером после ужина, когда, отделавшись, наконец, от всех обязанностей и занятий, ты садился перед окном, задумчиво закуривал трубку или с жадностью перелистывал изуродованный и засаленный номер толстого журнала, занесенный из города землемером, таким же бездомным горемыкою, как ты».